Глава 33. Две недели уж как ежедневно, кроме среды и субботы, когда заседает собрание, приходит он сюда, в летний дворец. Охрана и слуги знают господина стихотворца. В библиотеке топится печь, тепло, тепло, как он любит. Двор редко тут отдыхает, и здесь покой, а в аллейках сада тишина. Он разбирает закупленные недавно в здешнюю библиотеку книги. Работу выхлопотал князь Куракин. При случае, когда искали, кого назначить, предложил Василия Кирилловича. Вспомнил их недавний разговор. В библиотеке все последние европейские новинки. Среди них ищи. Коль задумал просвещать Россию, лучшего собрания не сыскать, сказал тогда князь. На словах Александр Борисович по-прежнему поклонник и ревнитель европейской культуры. На деле целиком увяз в придворных интригах. На них уходил весь пыл, все время. Но своего Тредяковского не забывает, зовет иногда по вечерам, и вот так помогает, подсобляет. Он рад, сколь бы ни был занят, он получил возможность читать самое последнее, самое свежее. Поиски увенчались успехом, точнее сказать, открытием. Среди всевозможных историй Великой Британии, Франции, германских земель и прочих, приискалась многотомная, только-только увидавшая свет, древняя история. А если полностью, то древняя история о египтянах, о карфагенянах, об ассирианах, о вавилонянах, о медианах, персах, о македонянах и о греках, сочиненная самим Ролинем. И еще один труд привлек внимание, вышедший, наконец, полностью в Гааге, записки покойного Лебрюна. В предисловии Гера Бидлоу не упомянут был Василий Кириллович. О Шумахере же сообщалось кратко, но статья Иоганна Даниила о калмыках действительно обреталась в приложениях. Там же поместились и письма исследователя, и в них Тредяковский узрел свою фамилию. Но никакого отношения к изданию двухтомного фолианта она не имела. Он читал и опять в который уже раз поражался, сколь крепко сковала его судьба с Голландией и с Парижем. Даже здесь, в России, все время напоминаниями в разговоре. Или вот так, с книжной страницы, вдруг глядел на него былое. Не зря, видать. Он читал письма отчета Лебрюна. Левый берег, в основном низинный, сильно порос густым кустарником, тогда как правый холмист, и на нем встречаются редкие деревья. Речного тростника здесь особенно много по берегам, на мелководье. И мнилась тенистая в жару войск тростников, разбивается об их чистокол речная рябь. И если только не вильнет хвостом рыбина, то тихо в тростниках. Челнок проделывает в зарослях дорогу, уминает целые пряди. Безжалостную кривую оставляет за собой тропу. Сунгар лежит на островке и, как всегда, поет чуть слышно, зудит, как шмель. Вдалеке, в дымке, бурый силуэт плосконной горы. Прибыв в Астрахань, я тотчас же поутру был принят губернатором Тимофеем Ивановичем Ржевским. Имя, незабываемое имя, словно гончие по следу понеслись буквы перед глазами, и вот возник портрет слегка заискивающего их хлебосольного отца. И даже сам он мелькнул на странице, ребенок, на зубок которому подарил голландец свой золотой червонец. Монета сохранялась в семье как талисман. В самые тяжелые минуты не было и мысли ее разменять. Мария передала ее брату по приезде, отец, помянув Василия, вложил в руку дочери этот тяжелый желтый кружочек. Теперь он лежит вместе с серебряным рублем, что сам уже Василий Кириллович отложил с первого аннинского дарения. Два памятных кругляша на удачу почивают в бархате шкатулки. Но Тимофей Иванович — грех семейный. Кажется, заступись отец тогда, и слово бы охранило. Но нет, недаром запечатлелось в памяти, словно бы не от отца услышанное, а виденное самолично. Страшный, изрытый копытами песок под собором и злоба, полная, вопящая море голов. Конни Куткин и острие пики, прободавшее правый глаз и выскочившее сзади, чуть пониже темечка. Прав, как всегда, мудрый Прокопович. Теперь он мало появляется в свете, часто болеет и много отдает сил своим ученикам. Но сказанное останется навеки. Пускай другие спорят о способах правления. Россия себе давно избрала дорогу, и, руководствуясь законом, что еще несравненный философ Гуго Гроций проповедовал, с дороги этой не сойдет. Так Петр положил, так Феофан объявил миру, так и он, фортунный Петром в поэта поставленный, петь станет. Воистину страшен низовой бунт, страшен кровав, дик и необустан. Петр Великий наметил, но главное успел совершить — стронуть с места. История редко таких богатырей рождает, а посему семя посеяно, но взращивать его надо бережно, осторожно. Итак, договор государя с подданными в основе. Один бы о стаде пекся, а стад бы ему внимало, но все на взаимном доверии, только так. Пока мечты, но на то и время, на то и история, чтобы воспитывать понемножку, потихоньку, как ребенка малого. А если глаза открыть, не заслоняться рукою, что же вокруг творится? На неученый взгляд разорение, мздоимство, пустословие, вельможное тиранство и черное послушное рабство российское, взрывающееся редко-редко, вот как тогда в Астрахани, дико бесцельно и сокрушительно. Все верно, но на то не ученый взгляд, посему и дано слово ему, чтобы открывать глаза всем высшим у власти стоящим людям российским. Шумахер считает, что музыка и поэзия смягчат нравы народа, и владетели отойдут душой, приблизившись к прекрасному. Не так ли было с ним самим на аллеях Бинненгофа, в зале Томаскирхе, везде, где преподал к бесконечно чистым и непостигаемо великим родникам искусства? Не зря же старается он, переводит потешные итальянские орликиниады, пустые, но заразительные, веселые, не зря пришлось терпеть измывательство Петрилы. Не зря принимает участие в рождении первой оперы, драмы на музыке, кою ставят Арая «Неаполитанец» и господин балетмейстер Антоний Ринальди в Императорском театре. Сколь не низкие подобные развлечения в сравнении с высокими трагедиями, с историческими драмами. Но они создают бодрый тон, веселят, молодят, просветляют. Конечно, страшен пока двор, расправы и заточения, преследующие неугодных, развращенность фрейлин, борьба партии Куракина с Волынским, например. Но пройдет, все изменит время, лучший лекарь природный. Это сказываются остатки правления верховников, когда, пытаясь ограничить власть самодержавную, клики Долгоруковых и Голицыных расшатали Россию. Петром поправленный задолго до него установленный порядок. Ведь и сам он несовершенен, грешен. Принимает участие в их грызне, пусть и помимо воли. Ведь содействовал же падению Малиновского, но так, видно, надо. Решать не ему. Он создан для наставления и увещеваний. Теперь пришла пора, и следует говорить. Теперь его станут слушать, ведь он признан как поэт, как ученый. Вельможа ловят его речения, пересказывают после его каламбура. Лежит перед ним на столе труд великого парижанина, великого учителя жизни и его учителя Шарля Роленя, человека, пробившегося из самых низов и заставляющего внимать могущественного короля. Вспомнились тотчас длинные и развивающиеся кудри парика, образ ясновидца, пророка, святого и безгрешного, мудрого и неколебимого, как утес старика. Изучая историю и обучая разумным знаниям людей, вы сможете облагородить мир. О, сам-то он облагородил, преподнес свету кладезь знаний. Сумму, главнейшее для человека, его родословную, его истоки, историю, сжатая в тома бесконечное время, а мудрость неисчислимых поколений. И снова перевернулся мир, и как в Париже отдохнуло на него жаром сердечного горение великого педагога, и приоткрылась обратная сторона зеркала, но только теперь не было того потрясения новизны, а лишь радостное осознание правоты, необходимости своей переводческой миссии. «Слово двигает горы», — говорил отец Элиодор. «Он будет одним из многих, кто положит кирпич в основание нового здания. Разве не вдохновят на подвиги, не заставят трудиться совокупно, дабы достичь цели, завещанной великим Петром? Содеять Россию еще более прекрасной и грозной для врагов. Примеры истории разве останут безучастными сердца читающих деяния великих героев былого? Таких, каков, например, был Александр, царь Македонский. Вот как описывает Ролень древнего государя, измыслившего войну против Персии, давнего соперника греческих государств. Чтобы восприять такое намерение, то надобен был государь смелый, проворный, привыкший к войне, который бы имел великие замыслы, который бы уже получил себе знаменитую славу своими действиями, который бы не был устрашаем бедствиями, неостанавливаемым препятствиями, но особливо который бы совокупил и соединил под свою власть все греческие области, из коих ни одна особенно не была в состоянии начать предприятие толь смелое, да все имели нужду, дабы действовать согласно. Были покорены одному главному, кой бы привел в движение все части сего великого тела, делая их всех предшествующими одной цели и одному намерению. Но Александр был такой государь. Нет, не могут не задуматься его соотечественники, не сравнить вольно или невольно Александра Великого с великим Петром, и, вспомнив и убедившись в правоте дела Александрова, еще более поймут величие замыслов Петровых. Нет, не могут не повлиять на людей, описанные Ролинем, примеры добродетели и жестокости, прямодушия и коварства, трусости и подлинной любви к своему отечеству. Изменения скажутся не скоро, ведь медленно катит валы времени история. Медленно, но неизбежно, а посему они скажутся обязательно, ибо когда облака будут полны, то прольют на землю дождь. И если уж упадет дерево, на юг ли, на север ли, то там и останется, куда упадет. Такова мудрость древних. И пробудит в сердцах россиян голос Роленя, им, скромным переводчикам, принесенный, потребность свободной великодушной деятельности. И изменятся тогда нравы. Начало положено, открыто собрание. И хотя нет пока в нем отдела исторического, но за правильное сочтено академическим начальством сперва переводить русские летописи на латынь, дабы весь мир узнал, наконец, величие истории российской. С мировой же он познакомится отечественников, начнет, подготовит их к восприятию прошлого, преподнеся им Роленя. Следует сперва изменить, узаконить новый язык, составив лексикон и грамматику, и желательно быстрее, как поступил он с новым стихотворением. А тогда уж можно и за родную браться историю, писать ее новыми словесами. Предмет сей особо важен, своя родословная, ей бы объяснять все беды сегодняшние. А беда, конечно, неисчислимая, страшна ночь черная без звезд и без месяца, как обруч шейный раба. И не удушает в конец, и давит, напоминает ежечасно. В сентябре сего 35-го года вызвали его вдруг к самому начальнику тайной канцелярии, генерал-аншефу Андрею Ивановичу Ушакову. Видели они друг друга во дворце, но и словом не обмолвились. И слава Всевышнему, с таким господином лучше бы никогда и не знаться на коротке. Ан пришлось. Если честно, так порядком натрясся, пока доехал, да пока в кресло усаживался, да пока суть дела узнал. Генерал-аншеф непрост, или привычка его пересилила. Нет бы сразу изложить, а то потянул жило, поучал, воспрашивая. Это, кстати, тоже слову доступно. И очень-очень даже страшно бывает, очень не по себе становится, когда пот холодный на лбу проступает от одного-двух простых словечек. Но уж как узнал, то даже оскорбился на безграмотность провинциальную. В Костроме по доносу тамошнего человека схватили и в кандалы заковав привезли в Москву священника Костромича да и дьячка из Нерехты. И все за то, что переписывали его, Василия Кирилловича, песнь в Гамбурге сочиненную. Да еще какое к ним обвинение приложили, оскорбление высочайшего имени. Слово императрицы их напугало неучей. Пришлось для Андрея Ивановича бумагу писать, объяснительную, что дед так по правилам поэзии положено, и иначе в размер не впадало. И не оскорбление, а превознесение имени есть сие. А то почитали за мужской род, за намек, и чуть две главы не срубили. Но если вдуматься крепко, то и начальники разыскные сами хороши, ведь Семену Салтыкову московскому, что запрос прислал, и пока бумага ходит на гноевище людей содержащему. Сам Василий Кириллович в феврале 31-го года песнь подносил. Знал ведь, что не поклёп, а испугался субординацию не соблюсти, разряд дела шибко важный, вот и заслал в столицу. А тут Андрей Иванович тоже не спешил, да еще отписку попросил, чтобы дело закрыть. Людей пообещал с ней не волить, глянул хитро на прощание и отпустил с миром. А ведь все из-за такого бескультурья, из-за ерунды такое могло бы. Страшно подумать. Нет, обязан он перевести Роленя, просто-таки обязан. Как невелика, как не тяжела работа, но труд прилежный, все побеждает. Здесь согласен он с Телеманом, абсолютно согласен. В деле не будет одинок, тут помогут друзья, сочлены по собранию. Как бы занят не было Додоров, как не болел порой Иван, они издюжат, а там и другие присоединятся, и новые придут, коих они же научат, и будет их, как песка морского, неисчислимое множество. И вот иная станет Россия, светлая, чистая, а музами воспеваемая, врагам страшная. Пока же мало людей в собрании, но всему свое время, своя история».